Глава 7. Москва. Министерство автомобильных дорог РСФСР. Особист Министерства автомобильных дорог РСФСР сидел у себя в кабинете и потихоньку гонял чаи, почитывая недавно одолженную у приятеля книгу «Детектив Жоржа Сименона». День обещал быть спокойным и хорошим. И хорошее настроение придавало еще и то, что помимо новой книги Сименона в запасе еще лежала новинка от Валентины Пикуля «Звезды над болотом». Так что он рассчитывал до обеда разобраться с Сименоном, а после обеда сразу засесть за Пикуля. Пикуль потолще, до конца рабочего дня с ним он разобраться не сможет, но тем приятнее будет дожидаться начала следующего рабочего дня, чтобы закончить очередную увлекательную историю. Хорошая у него была работа, что тут еще сказать. Неожиданно в дверь робко постучали. Дедков удивился. Сегодня он никого из своих осведомителей не ждал. Дело у него было поставлено достаточно строго. Каждый из осведомителей ходил с доносами в отведенное ему время. Понедельник так понедельник, среда так среда, а вторник он себе обычно оставлял для того, чтобы расслабиться за чтением. Если уж кто-то пришел, то, скорее всего, что-то экстраординарное произошло, что может перечеркнуть все его планы на самовольно установленный дополнительный выходной в начале рабочей недели. «Входите», — громко сказал он. Дверь отворилась, и в кабинет зашел Огурцов. Как человек Дедкову он не нравился. Голос какой-то визгливый, морда опухшая, глазки свинящие. Но, как осведомитель и провокатор, он был действительно хорош. Умел выводить людей из себя и добиваться от них откровений, полезных в работе особиста. Поэтому по праву получал свою надбавку в 40 рублей в месяц за особую работу для особого отдела. Быстро прикрыв за собой дверь, Огурцов тут же уселся на стул перед Дедковым без всякого приглашения, впрочем, как и обычно. — Ну, с чем сегодня пожаловал, Огурцов? — спросил его Дедков. — А вот, товарищ Дедков, я по поводу натовского шпиона у нас в министерстве, — сверкнув глазами, сказал посетитель. — Да ладно, так сразу и натовского, — спросил его с сарказмом майор. Сам он понимал прекрасно, что работает вовсе не в таком министерстве, которое особо интересно каким-либо шпионов. Было бы это Министерство обороны, к примеру, или Министерство среднего машиностроения — другое дело. А так... Давно уже прошли те времена, когда карты дорог имели серьезное стратегическое значение и их всячески прятали. Какой сейчас имело смысл прятать карты от потенциального противника? Сейчас американский спутник пролетел и все тут же и зафиксировал, и где лес рубит, чтобы новую дорогу проложить, и сколько километров к ней добавилось, так что актуальность шпионажа в его министерстве резко снизилась по сравнению с 50-ми. Что, впрочем, очень неплохо. Работа не такая нервная, престижа не меньше, чем в каком-нибудь другом министерстве, которым шпионы реально интересуются. Посетитель не смутился из-за сарказма в прозвучавшем вопросе. «Ну а как же еще?» — уверенно ответил Огурцов. «Если наш новенький, которого министр особо пригрел, Ахмат Алироев, сегодня хвастался, что его пасынок с приемов в натовских посольствах вообще не вылезает, — ну, так и ты хвастаться, Огурцов, тоже можешь, — усмехнулся Дедков, — а слова к делу не подошьешь. — Так у Алироева только в начале слова были, — продолжал упорно обосновывать свою позицию осведомитель. — Только я его стал высмеивать по этому поводу, чтобы разгорячить как следует, как вы меня учили, товарищ Дедков, и заставить наговорить лишнего, как он тут же из кармана пиджака достал 3 приглашения на прием в разные посольства на своего пасынка и в лицо мне сунул. Франция же, страна НАТО, верно? А Испания? А Япония? — Вот даже так? — уже не на шутку впечатлился Дедков, полностью убрав из своего голоса любое проявление иронии. — Япония вроде нет, не член НАТО, но все равно, конечно, страна к нам глубоко недружественная, это надо признать. Франция при Деголе тоже как вышла, так обратно все еще и не зашла, а вось и не вернется. Но с НАТО тесно общается, это верно. Испания тоже не в НАТО, но натовских шпионов там полно. Впрочем, Огурцов, спохватился майор, про это мы сейчас с тобой не будем рассуждать. Еще что-то есть в дополнение? Да и в целом, этот Лероев — любимчик нашего министра, а большую часть времени сидит в своем кабинете и ничего не делает, выехал в командировку на недели полторы-две, водку там попил в свое удовольствие, приехал и снова сидит, ничего не делает. Хитро прищурившись, Огурцов добавил. Или мы, товарищ Дедков, думаем, что он ничего не делает, а он на самом деле для стран НАТО большую плодотворную вредоносную работу делает против Советского Союза? «Ладно, спасибо, я тебя услышал», — кивнул Дедков, поняв, что у Горцова ничего интересного больше для него точно нету. «Имя, фамилию пасынка своего называл?» «Павел Ивлев. Я запомнил, а отчества в приглашении не было». Отпустив осведомителя, майор КГБ задумался. Огурцов, конечно, Калероеву этому неровно дышит, это очевидно. Видимо, как-то взревновал по поводу нового любимчика министра. Завидует, может быть, что у того работа намного меньше, чем у него самого. Вот и пытается его топить. Но в то, что он не соврал по поводу приглашений в посольство, в этом Дедков был полностью уверен. На такую глупость Огурцов бы точно не решился. «Ну что ж, погоны подполковника неплохо бы и пораньше получить, а для этого нужно поработать. Жоржа Семенона пока что придется отложить и наведаться в отдел кадров, посмотреть, что там есть по поводу этого Ахмада Алероева. А вот там будут и более подробные данные на его пасынка, а то Павел Ивлев. Много в столице нашей родины Павлов Ивлевых, ошибиться с личностью никак нельзя». За такое потом можно и снова капитаном стать. А потом сразу же в КГБ запрос нужно сделать, чтобы пробили, что это за такой завсегдатай приема в западных странах объявился, — подумал майор Дедков. 3 приема за месяц. Это очень жирно. Москва, МИД СССР. Заместитель министра иностранных дел Чебаков после неожиданного признания Громыко о том, что его Фидель заставил отказаться от любых санкций в отношении молодого журналиста труда Павла Ивлева, долго думал о том, стоит ли ему обратиться к Захарову с этой информацией. Были у него доводы «за», а были у него и доводы «против». Все же Захаров настолько волнуется о карьере этого молодого человека, что сунул ему очень приличную сумму денег. Так что, по идее, любую новую информацию по нему, полученную от него, он очень положительно оценит, что укрепит и будущее сотрудничество. А с другой стороны, конкретно эту его услугу он не оплачивал. Деньги были получены за то, чтобы сходить к Громыко и попытаться отмазать Ивлева от последствий взятого у Фиделя Кастро на Кубе интервью. Он же свою работу выполнил, так какие к нему дальнейшие вопросы? Почему он должен бежать и дальнейшие детали всего этого дела Захарову сообщать? Тем более в пользу того, чтобы просто скромно промолчать, был еще один важный довод. Громыко, что на него Фидель наехал, болтать не будет. Они с Макаровым тоже пообещали министру молчать и собираются так и сделать, ибо чревато будет, если от них утечка будет, а Громыко узнает. И в целом они люди не из болтливых, так что есть достаточно хороший шанс, что поскольку Фидель заставил наверняка Громыко отказаться от запланированных репрессий в отношении Ивлева, Захаров вообразит, что именно он, Чебаков, сделал эту важную для него работу. В такого рода поручениях, что он иногда берется исполнять, важно же не только постараться их выполнить. Важен же в первую очередь результат. Да, он Захарову честно сказал, что про результат ничего обещать не может. Все, что может, только сходить попросить за этого молодого парня у принципиального и неподкупного министра иностранных дел. Но все же наверняка гораздо больше уважения у Захарова вызовет факт успешной работы, а не оплаченной попытки. Так что и репутация в его глазах поднимется, и в следующий раз... Вполне может быть, снова можно будет неплохо подзаработать на очередном его поручении. Так что он прямо сейчас позвонит Захарову и договорится с ним о встрече, на которой успокоит его, сказав, что выполнил свою работу максимально добросовестно, и Ивлев больше не находится в опасности из-за каких-то проблем с Громыко. А Фидель? Про Фиделя мы ничего не слышали. Москва, сквер около горкома партии. Переговорив в сквере с заместителем министра иностранных дел Чебаковым, которого он отправил договариваться по поводу Павла Ивлева, Захаров, попрощавшись с ним, пошел обратно в горком успокоенный. Ну все, разобрались с этим делом. Чебаков клятвенно заверил, что с его точки зрения Громык его услышал и ничего больше не намерен предпринимать против Ивлева. Так что он может больше не волноваться о будущем этого молодого человека. Но, конечно, только в том случае, если тот чего нового за рубежом не отчебучит, что до министра донесут. Как-то вся эта история с Ивлевым заставила Захарова немного встряхнуться и иначе посмотреть на парня. Да, он однозначно больше не годится на роль рядового члена группировки, уж слишком большой у него потенциал. Не дело это расходовать его энергию на несколько предприятий, учитывая, что в группировке у них их больше 30. Это не считая тех, что в крымском филиале, основанном по предложению Ивлева, еще имеется. Парня надо поднимать намного выше. Кадровый вопрос в любой организации важнейший, что ни говори, ему ли этого не знать. А это все же не горком, где он может держать на различных должностях десятки блатных, получая за счет того, что их родственники становятся ему обязаны, различные преференции как для себя, так и для группировки. В группировке все должны работать на максимум от своих способностей, и Ивлев, учитывая его огромный потенциал, этого максимума на нынешней должности явно не может продемонстрировать. Значит, надо его повышать. Ну и в целом он задумался о кадрах. Мещеряков, конечно, сейчас очень старается после тех его провалов, что очень его Захарова расстроили, но все же прежнего доверия к нему не имеется. Предложили ему недавно знакомые присмотреться к одному полковнику ГРУ, который только на пенсию вышел. 50 лет, полон еще энергии, и, как его заверили, моральными принципами строителя коммунизма он отнюдь не страдает. Так что надо будет с ним как следует пообщаться, и, возможно, этот кадровый вопрос тоже решить вместе с вопросом Ивлева. Москва. Посольство США в СССР. Резидент ЦРУ Миллер с интересом изучал недавно полученную из Лэнгли бумагу. В ней обращалось его внимание на тот факт, что один из его новых подопечных, Павел Ивлев, интерес к которому центр он сам и пробудил, в данный момент находится на коммунистической Кубе и недавно имел встречу с Фиделем Кастро и его братом в качестве корреспондента труда. Покопавшись в бумагах, Миллер был озадачен. Он быстро выяснил, что в газете «Труд» никаких статей или интервью с Фиделем или Раулем Кастро за подписью Ивлева на этой неделе не было, и что у газеты «Труд» имеется собственный корреспондентский пункт на Кубе. С точки зрения здравого смысла все это никак не билось. Зачем отправлять 18-летнего парня брать интервью у Фиделя и Рауля Кастро, если в этой же стране у твоей газеты имеется собственный корреспондентский пункт, журналист которого не должен никуда лететь, а может просто уже в течение получаса договориться о такого рода интервью, учитывая теснейшие связи между Советским Союзом и Кубой? Это первый загадочный вопрос. Вторая загадка. Если вы уже отправили корреспондента с какой-то непонятной прихоти на Кубу неделю назад пообщаться с Фиделем Кастро, то он давно уже должен был вернуться, и это интервью должно было быть опубликовано в газете «Труд». Миллер прекрасно был знаком с теми протоколами, которые соблюдаются, когда у больших руководителей берут интервью. Они должны быть как можно быстрее опубликованы в газете, которая отправила своего корреспондента, потому что каждый день задержки — это оскорбление в адрес высокой стороны, которая согласилась сдать это интервью. Если слишком долго тянуть с публикацией, это может закончиться достаточно печально для издания. Его журналистов просто не будут больше пускать к высокому лицу. А учитывая, что это социалистическая страна, а не капиталистическая, то весьма вероятны жалобы на самый верх, откуда главному редактору газеты, которая допустила такой косяк, очень серьезно может прилететь по голове. Конечно же, кубинские социалисты прекрасно знают, как работает все в Советском Союзе, и не упустят повода пожаловаться на недоработку со стороны своих советских друзей. Но неопровержимые факты лежали перед ним на столе, копии тех самых публикаций в кубинских газетах, на которых прекрасно знакомый ему внешний Павел Ивлев с застенчивой улыбкой стоял рядом с Фиделем Кастро. И там прямо указывалось, что он берет интервью для труда, которое так и не вышло. Да, этот Павел Ивлев полон загадок с ног до головы. В голову даже закралась шальная мысль, что его специально подвели к нему, чтобы потихоньку сводить резидента ЦРУ с ума. Ну что, есть такое понятие, как психологическая война, и любого человека можно вывести из рабочего настроя, если умело на него воздействовать рядом факторов. Мало ли, советы опробуют на нем какую-то свою новую технологию в рамках своих исследований по этому направлению. Подвели к нему вот такую аномалию в виде этого Павла Ивлева и надеются, что он себе голову сломает, пытаясь разгадать загадку, которой на самом деле не существует. Что ж тогда русский затеет после Кубы? Отправит Ивлева в ООН выступать вместо Брежнева, чтобы у нас вообще последние волосы дыбом от удивления встали? Иронично подумал он. Правда, все это не слишком билось с тем фактом, что он вовсе не собирался знакомиться с Павлом Ивлевым на том самом фуршете в японском посольстве. И очень вряд ли посол в Японии в СССР согласился бы сыграть вместе с КГБ в эту игру, выступив фактором, привлекшим его внимание к этому молодому человеку. Ну и другие тонкости. Он, как профессионал, когда подошел тогда к Ивлеву на фуршете и представился, что он американский дипломат, заметил привычную тень недовольства, которая тут же мелькала по лицам практически всех советских граждан, к которым он подходил на различных приемах в иностранных посольствах на территории Советского Союза. Ясно, что они опасались осложнений на работе из-за общения с потенциальным американским шпионом. Другой была реакция только у тех советских граждан, которые были склонны к диссидентской деятельности и приглашались на приемы как раз для того, чтобы западные и сочувствующие им правительства выказывали таким образом им поддержку перед лицом давления, которое они получали со стороны советской власти. Джино Катания. Джин решил больше не тянуть с захватом завода и, проработав все детали нового плана, отдал приказ приступить к его реализации. Все же, подумав как следует, решил он придерживаться второго плана, более жесткого, конечно. Возможно, придется и крови пролить немало, но в значительно большей степени в случае успеха, гарантировавшего соблюдение его личного интереса. Первый план зависел сугубо от того, повезет ли ему убедить крестного отца по слишком многим пунктам. Джина знал, что если ты хочешь слишком много всего получить, то велик шанс, что в рамках компромисса получишь всего лишь небольшую часть от запрошенного. А вот второй план, в случае удачи, поставит крестного отца уже перед фактом, что завод Кости больше не принадлежит. Значит, требовать Старека часть доли за его защиту для Косты, он уже никаких оснований иметь не будет. «Да, так оно значительно надежнее», — решил он. Джина мучил только один вопрос. Кто же все же слил Косте ту информацию по поводу завода? Была ли это небрежность со стороны его парней, которых засекли, когда они шарили вокруг него? Или все же в его бригаде есть предатель, который стучит Косте? Или капрал этот американский его сдал. Но он все же решил, что это не повод ничего не делать, потому что в этом случае он точно проиграет. Авось активные действия позволят выявить и предателя, скажет что-то не то или сделает. Может быть, повезет, и кто-то его засечет и сообщит ему об этом. Пока что он о том, что у них может быть крыса, сказал только трем своим самым доверенным людям, в которых сомневаться никак не мог. Потому что если они предатели, то он вообще тогда никому не может больше верить в этой жизни. Они будут присматривать за поведением его солдат в надежде выявить крысу. Ну что же, сегодняшний вечер покажет, прав ли он, что сделал ставку на второй план.